«Финиас, не сейчас», — мягко ответил тот. «У нас серьезная беседа». «О, ну разумеется», — фыркнул Блэк и умолк, время от времени взглядывая на Гарри. Почему-то от этого взгляда тому становилось спокойнее. «Так вот, что касается твоего наследства, мой мальчик», — продолжил Дамблдор. «Видишь ли, я являюсь твоим магическим опекуном. Это обычная практика для тех, кто лишился близких родственников». «Погодите, сэр, но тетя с дядей живы», — возмутился Гарри. «Но они не маги, а из магов у Поттеров родни не осталось». Портрет фыркнул настолько громко, что Гарри понял, директор опять врет. «А, ну точно, по бабушке со стороны отца он ведь Блэк. Поттеров, может, больше и нет, но Блэки-то остались точно. Неужто бы не приняли участие в воспитании родственника? Ты, последний отпрыск этой фамилии, тебя нужно было оберегать», — вещал Дамблдор. «Ну а я занялся твоими делами. Ты ведь понимаешь, что у твоего отца имелось некоторое состояние не очень большое, как ты верно понял, он многое отдал на нужды войны, но вполне достаточное, чтобы ты ни в чем не нуждался по возвращению в волшебный мир. А до того, значит, я мог нуждаться в чем угодно», — подумал Гарри, переглянувшись с Блэком. Тот щурился так недобро, что, похоже, не будь он портретом, с удовольствием оттаскал бы Дамблдора за бороду. «Любопытно, что было бы, если бы тетя Туни в самом деле держала меня в чулане и не кормила. А, глупости, не могло такого случиться, она вредная, но не злая. Все шло хорошо, однако, решив сделать тебе подарок, не моргнув глазом, солгал директор, я обнаружил, что более не являюсь твоим опекуном». «Да вы что?» – вытаращился Гарри. «Как так? Не имею представления», – развел руками Дамблдор. На его лице читалась неподдельная скорбь. «Гоблины сочли, что я недостаточно эффективно управляю твоими капиталами, и попросту отстранили меня от ведения дел. Вот засранцы. Ой, простите, сэр», тот прикрыл рот ладонью. «И что теперь? Теперь твои средства находятся в ведении Гринготтса», печально ответил директор. «Гоблины назначили управляющего, некого Хиггса, не знаю такой волшебной фамилии, правду сказать». Гарри подавил смешок. «В общем, мальчик мой, боюсь, в случае, если тебе потребуются средства, придется лично обращаться в отделение банка», вздохнул Дамблдор. «Отлично придумано, отсюда мне не выйти, а на каникулах не войти в Гринготтс. Хорошо, что я заранее об этом подумал». «Да ладно, у меня все есть», — пожал он плечами. «Уж на учебники-то и одежду, наверное, мне отстегнут, ну и отлично, а без всякой сладкой чепухи я обойдусь, это для зубов вредно». «Потерпи до совершеннолетия», — сказал директор ласково. «Тогда уж ты постараешься ободрать меня, как липку». «Ага, сейчас, сэр, ну у меня ведь дядя с тетей есть», — лучезарно улыбнулся Гарри. «Если мне прям уж позарез понадобятся деньги, они пришлют. А обменять, я слышал, можно, верно?» «Да, мой мальчик. Только, боюсь, тебе временно придется прекратить переписку», — сладким тоном произнес Дамблдор. «Появились сведения о том, что за тобой охотятся люди того, кого нельзя называть, а ты ведь не хочешь подставить под удар родных. Я извещу твою тетю, не беспокойся». «Хорошо, сэр», — покорно сказал тот. «Ах ты гад, я это предполагал. Но как теперь связаться с большим миром? Надо было заранее продумать. Вот я осел. Иди к себе, я вижу, ты устал, Гарри», — сказал директор и потрепал его по плечу. «Иди, иди». Он молчал, пока не вышел в коридор, приложил палец к губам, встретив вопросительный взгляд Луны, и пошел дальше. Миссис Норрис проводила их в какой-то пыльный заброшенный коридор, сверкнула глазами и исчезла. «Сволочь старая», — рявкнул Гарри и стукнул кулаком по стене. «Стало больно, но зато немного отпустило. Твои мозгашмыги совсем взбесились», — печально сказала Луна и осторожно погладила его по голове. «Все так плохо, ужасно. Представляешь, мне запретили писать домой. Ну ладно, тети скажут, что пока нельзя, но как я сообщу Терри?» «Давай, я напишу», — спокойно произнесла она. «Только скажи адрес». «Ах, хотя не нужно, у папы есть». «Господи, как мне это самому в голову не пришло», — вытаращился на нее Гарри. «Они же переписываются. Я же говорю, твои мозгашмыги бесятся. Поэтому ты сразу не догадался. Ты чудо, Луна». Он сгреб девочку в охапку и немножко подбросил вверх, насколько хватило сил. «Поттер», — раздался за спиной хорошо знакомый голос. «Мне кажется, вам еще рано обжиматься с девочками по углам. А вам, мисс Лавгуд, давно пора спать, вы не находите?» «Да, сэр», — спокойно отозвалась та, одернула мантию, подняла сумку и удалилась, сказав «Пока, Гарри», воцарилось молчание. «Что это было, Поттер?» — мрачно спросил Снейп. «Ей 12 нет. Я поблагодарил ее за хорошую идею», — пожал тот плечами. «Сэр, вы меня за кого принимаете вообще? Все так скверно?» — спросил тот безо всякого перехода. «Ну, вроде мне удалось прикинуться, что о размерах наследства и о том, как ведется управление делами, я ничего не знаю. Это плюс. Мне запретили писать домой, это минус. Но проблема преодолимая. Я за вас писать не буду, Поттер, и не мечтайте. А и не надо, у меня есть луна», — хмыкнул тот. «Представляете, какой роскошный получился букет. Управляющим моими делами гоблины назначили мистера Хиггса. Миссис Хиггс активно переписывается с мистером Лавгудом насчет всяких этих мозгошмыгов. А я тусуюсь с луной. Красиво, семейный подряд», — буркнул Снейп. «Она вас не выдаст, луна, да она даже если и скажет что-то, ей никто не поверит», — хмыкнул Гарри. «Потому как, чтобы понять, о чем она говорит, надо вслушиваться, а почти никто на это не способен. А вы способны, значит, ну раз она со мной встречается, то, видимо, да, да, идите спать, Поттер, и постарайтесь ни во что не вляпаться хотя бы ну хотя бы до завтра. И вам спокойной ночи, сэр», — хмыкнул Гарри и пошел прочь, строя планы на будущее. Правда, дойти до спальни ему не было суждено. Его окликнул портрет, вернее, директор Блэк с портрета. Сейчас он красовался на фоне какого-то пейзажа. «Поттер», — сказал он, — «идите-ка вон за тот угол, пропустите три поворота и поднимитесь на пару ступеней. Там висит старая картина, сейчас я туда перейду». Мысли ослушаться у Гарри почему-то не возникло. «Значит, Поттер», — задумчиво произнес Блэк, загородив на потемневшем от времени холсте какого-то дремлющего старика. «Вашего отца я помню, мать тоже». Гарри почтительно молчал. «Вы на них мало похожи», — заключил наконец бывший директор. «Не внешне, нет, лицо, глаза — это мелочи. У вас совсем другой характер. И, я бы сказал, имеется здоровый житейский прагматизм, чего у них, к сожалению, не было. Сознайтесь, проделка с банком, ваших рук дело, а откуда мне знать, что вы немедленно не расскажете обо всем Дамблдору?» — решился Гарри. «Я не одобряю его методов», — мрачно сказал тот. «А кроме того, напоминаю, вы мне родня, и не такая уж дальняя. И вы крестник моего непутевого потомка, дементор и его заешь. Насколько я понимаю, именно этим они сейчас и занимаются», — еще более мрачно пошутил Поттер. «В этом как его, Азкабане, вот». Блэк переменился в лице. «Позор», — прошептал он. «Наследники древнейшего и благороднейшего рода. Один пропал, другой в Азкабане, кузина его там же, другая, замужем за Маглом, третья ну, хоть третьей повезло. А кто третья?» — живо спросил Гарри. «Нарцисса Малфой», — хмыкнул портрет. «Удивлены? Ага, это выходит, мы с младшим Малфоем тоже родня, пусть даже и не ближние, да мы тут все родственники, молодой человек», — ворчливо сказал Блэк. «Разве что принцы мало с кем роднились. Ну так и что от них осталось? Что, ваш обожаемый профессор, вот что?» — фыркнул тот. «Погодите, но он же Снейп. По матери, принц. А-а-а», — вспомнил Гарри. «Точно, он говорил, что его мать была волшебницей. Выходит, такую семью погубили». Тяжело вздохнул Блэк и вдруг посмотрел сурово. «Вы тоже последние из рода, Поттер. Мать вашу я в расчет не беру, она маглорожденная, а вот отец. Вы поняли меня, в грязь лицом не ударю. Не беспокойтесь», — прищурился Гарри. «Хаэм, а Лавгуд, достойная семья, вполне. Что, уже подбираете невесту?» «Не подбираю, а выбираю», — поправил Гарри. «Разве плохо? К тому времени, когда она окончит школу, я уже встану на ноги, можно будет и пожениться. Думаю, она возражать не будет, ее отец тем более. Берите лучше Уизли», — ядовито сказал портрет. «Кровь чистейшая, и тоже нам родня. Ага, со всей семейкой в придачу. Какая свадьба без драки, да, увольте». «Ну-ну», — усмехнулся Блэк, — «удачи на этом поприще. Вот только, да, сэр, у Блэков тоже не осталось наследников. Замужние женщины вообще не в счет, а последний мужчина сидит в Азкабане. Сэр, я так понял, его за что-то серьезное посадили. Мальчик, я краем уха слышал, что его посадили даже без суда. Так что сделай старику одолжение, выясни, что случилось на самом деле, и почему в камеру угодил именно этот кретин». «Хорошо», — подумав, кивнул Гарри. «Я постараюсь, порасспрашиваю. Правда, если профессор даст мне по голове чем-то тяжелым, виноваты будете вы, хотя с вами-то ничего не сделаешь. Ну а так, если дело нечисто, то я почитаю делом чести вытащить крестного на свободу, каким бы долбоклюем он ни был. Слова не мальчика, но мужа, фыркнул Блэк и исчез. Да, подумал Гарри, потерев лоб. Вот мне только расследования сейчас и не хватало. Здравствуй, любитель яблок, ты меня не знаешь. Дальше много-много пустого места, но ты в курсе, что с ним делать. Ответ отдай маме. Получив это послание, написанное фиолетовыми чернилами, Терри быстро сложил 2 и 2, вспомнил их с Гарри увлечение проявителями, с третьей попытки подобрал, наконец, нужный и смог прочесть послание. «Привет, яблоневая плодожорка, мне запретили вести переписку. Ну, мы это с тобой предполагали, как ты помнишь, придется извращаться. В этот раз письмо тебе отправила Луна, но постоянно просить ее об этом я не могу, отследят, знают же, что мы с ней парочка. Так что она будет писать отцу, тот, твоей маме, а дальше уж разберемся. Я на всякий случай буду поступать, как в этот раз». Только с разными чернилами, учти. Директор не сумел запустить загребущие ручонки в мой сейф и обозлился. Сам знаешь, кто тоже ходит мрачнее тучи и вчера швырнул в меня пробиркой, спасибо, пустой. Видимо, ему тоже хвоста накрутили, но за что, в толк не возьму. Еще со мной вышел на связь один из бывших директоров, помнишь, я рассказывал, вредный такой, с портрета, он мой родственник, как и мой крестный. А крестный сидит давно и прочно. Я сейчас пытаюсь выяснить, за что ж его так законопатили, причем без суда и следствия, потому что сдуру пообещал старику вытащить единственного наследника. Ну, если тот не виновен, конечно. Кстати, вышло, что с Павлинышем мы тоже родня. Вот умора. В общем, весело у меня тут. Передавай привет родителям. Боюсь, теперь часто писать не получится. Привет, пожиратель лимонов. «Наконец-то ты объявился, я тут чуть не рехнулся, отец сказал, в эту вашу школу даже наши зубастые друзья не могут отчеты посылать, а тебе полагается их подписывать, между прочим, имей в виду, Луна твоя, просто клад, если упустишь ее, я тебе не прощу, тем более, у нас тут бизнес наладился-таки». Тот парень написал рассказ, его взяли в журнал, сказали, что можно бы и серию запустить, уж больно увлекательно. Так что процесс пошел. Кстати, Марта уже позволяет носить ее сумку. По-моему, прогресс. У вас легче. Народу не так много, выбор небольшой, к тому же все постоянно на глазах, а тут поди извернись. Препода не трогай пока. Думаю, ему тоже не сладко пришлось. Ну, я имею в виду, больше обычного не доставай. Насчет крестного ничего порекомендовать не могу. Без суда, говоришь, поднимай газетные подшивки. Даже самые гадостные издания смотри. Наверное, в библиотеке у вас найдется такое, и я думаю, сам знаешь, кто должен что-то знать. Сечешь, только вот трогать его пока опасно. Работай с источниками, в общем, информацию фильтровать ты умеешь. Если что, посоветуемся. Дело-то стоящее. ПС, с глазами как? Привет, яблоневая плодожорка. Привет тебе от Луны, ей очень понравились те фиговины, что ты прислал, как их, капсы. Что ли, серьги себе сделала и ходит красуется. На каникулах я вас познакомлю, но попробуешь отбить, дам в глаз. Так что окучивай поживее свою Марту, сколько можно-то. Подари ей связку крышек от колы, ха-ха. Вдруг дело быстрее пойдет, к сам знаешь кому я сейчас даже подойти боюсь. Не знаю, что ему насвистел директор, что у него в голове, но глаза дикие. Если я спрошу про крестного, он мне точно башку оторвет. Спасибо. Пока пускает посидеть в уголке. Тут в плюс, что мне зрение сильно напрягать нельзя, так что я или занимаюсь, или на башне с луной торчу, романтика, все такое. И пофиг, что она мне в это время мозги трансфигурацией засирает, все одно польза. Я перекопал уже всю библиотеку. Прямо писать не могу, до каникул времени еще много, так что смекай сам. Мои предки спрятали дом так, что никто не мог найти, если ему не позволит. Тайну знал только один из их друзей, и все считали, что это был крестный. Когда их убили, крестный рванул зачем-то в Лондон, пришиб другого их общего друга, от того только палец остался, потом был большой бадабум, десяток маглов убило, и вот за это его живо сунули в тюрягу. Ты логику видишь? Я, нет. Главное, никто не усомнился. Сразу сказали, что крестный был слугой властелина, и все, шито-крыто. Кстати, он очень богатый дядька. Понял расклад? П.С. порядок. Сам знаешь, кто меня помучил, в больничку сгонял на всякий случай. Так вот, я уже как новенький, но очки ношу, так надо. Привет, пожиратель лимонов. Папа сказал, что ты его лучший клиент за всю карьеру, и не стыдно уйти на покой с таким делом в послужном списке. Когда он узнает, что ты, это тот самый ты, с которым мы в школе окна били, его точно удар хватит, а может и нет, да и не отпустит его на покой, я вижу, он аж помолодел. Мама постоянно строчит что-то лунатику, кажется, скоро, сама начнет книжки писать, лишь бы готовить не забывала. Я зашел к твоим, типа узнать, куда ты пропал, твоя тетя плохо выглядит, плачет, когда тебя вспоминает, говорит, мол, да чего несносный мальчишка, а без него никакой жизни нет, и не пишет, гаденыш, то есть ей даже не передали ничего. Я объяснил, в чем дело, она чуточку успокоилась, а потом обозлилась. Я бы на месте директора не попадался ей под горячую руку. Да там вообще все по тебе скучают, даже Дадли. Он мне сказал, вот бы сейчас хороший спарринг с Гарри устроить. Это, кажется, признание твоих талантов. Насчет Крестного, дело явно мутное, да еще нехилое бабло на кону. Надо свидетелей искать. В тюрягу на свиданку тебя вряд ли пустят, верно? Это плохо, ведь не просто же так он дернул за тем парнем. Мучай сам знаешь кого. Твоей башке от пары пробирок ничего не сделается, а он может что-то помнить. П.С. Рад за тебя. Привет, яблоневая плодожорка. В который раз повторяю, что отец у тебя просто супер. Но мы ему пока не скажем, кто его таинственный клиент. Вдруг он расстроится. Думал на какого-то миллионера, а тут, блин, соседский пацан. Мама твоя отжигает так, что только держись. Луна показывала мне предложение, которое она ее отцу пишет, тот сам в шоке. Чую, скоро будет уже совсем весело. За тетю я директора лично пришибу. Он же обещал, что сообщит ей. Ты это, будь другом, как письмо от меня получишь, заходи, говори, что все в порядке, мне ее жалко очень. Дядя переживет, конечно, а она все-таки волнуется. Дадли, дай леща, скажи, что от меня. Приеду, лично вручу, раз ему так охота. Пойду попробую сам знаешь кого расспросить. Боюсь, честно говоря, не убил бы сгоряча, это он с виду кремень, а если разозлить, может и пристукнуть. П.С. Я-то как рад, мне теперь можно драться. Сразу же разбил нос рыжему. Как я по этому соскучился, ты бы знал. Просто тренировки с ребятами, не совсем то. 13. Сэр, разрешите задать вопрос? Когда Поттер так начинал разговор, следовало насторожиться, но с ней пустал настолько, что проворонил опасность. Тем более, что последнее время мальчишка был тише воды ниже травы и вопросами не доставал, будто чуял что-то. «Да, вы ведь знали друзей моего отца?» «Знал», — скривился профессор, — «с самой худшей стороны. А рассказать можете?» Поттер снял очки и смотрел в упор, твердо и очень серьезно. «Мне неприятно об этом вспоминать. Сэр, мне очень нужно. Насколько мне известно, мой крестный сидит в тюрьме, причем доказательств его вины нет. А я обещал установить, в самом ли деле он это натворил. Кому обещали?» — вскинулся Снейп. «Директору Блэку», — мрачно ответил Поттер. «Он очень убедительный портрет. Уж не знаю, каков он был при жизни, но... Ну и угораздило же вас». В душе профессора боролись неприязнь к папаше этого юнца и сочувствие. Победило от чего-то второе. «Ладно, только коротко, если что будет непонятно, спросите». «Спасибо, сэр». Гарри живо переместился на стул напротив. «Ну так что, их было четверо», — сказал тот, глядя в сторону. «Друзья, не разлей вода. Прямо мушкетеры», — фыркнул Поттер. «Мародеры. Они так себя называли», — пояснил Снейп, поймав недоумевающий взгляд. «Заводилой был ваш отец. Так сказать, мозг и сила всей шайки. Умный и расчетливый, этого не отнять. Ваш будущий крестный, Блэк, был просто силой. Она из него хлестала. Эту энергию да в мирное бы русло», — пробормотал Гарри. «Именно», — расслышал профессор. «Он мог быть веселым. Его очень любили девушки, но если он впадал в бешенство, остановить его мог только Джеймс». Он умолк. «Я читал о Питере Петтигрю, которого якобы убил Блэк», — сказал Поттер. «Он же тоже из их компании?» «Да», — неохотно ответил Снейп. «Он был, да никакой, таскался за ними по пятам, ему поручали грязную работу. У него и прозвище было «Хвост». «А четвертый кто?» «Ремус Люпин», — профессор невольно дотронулся до груди. «Оборотень, в школе, оборотень», — подпрыгнул Гарри. «Но как, Дамблдор исключительно добр, бедный мальчик, зараженный ликантропией, должен был получить образование, и плевать, что его все равно никто потом не брал на работу, желчно ответил Снейп, и что он меня едва не прикончил, он же себя не контролировал, видите ли. Ой, сэр, Поттер, успевший начитаться про оборотней, перетащил свой стул поближе к Снейпу. Ну уж такого я не ожидал, но так и было. Четверка мародеров во всей красе, мантия-невидимка, которую вы куда-то задевали, и не скажу, куда, фыркнул Гарри, и еще какие-то приемы, о которых я могу только догадываться, закончил Снейп. Школа содрогалась, представляю, а у прочих тоже были прозвища, то есть, ну вы сказали, что Петтигрю звали Хвостом, а прочих, Блэка, Бродягой, Люпина, Лунатиком, а вашего отца, Сахатым, а почему, Снейп тяжело вздохнул. Если уж сказал Поттеру «А», придется говорить «П», а там и декламировать весь алфавит до самого конца. «Люпин оборотень», — повторил он. Так вот, чтобы ему не было скучно в ГМ особенные ночи, остальные трое научились превращаться в животных, чтобы ГМ скрашивать одиночество приятеля и гулять с ним по округе. Ой, Гарри сдвинул очки на кончик носа и вытаращил зеленые глазищи. Сахатый, лось, да, олень, ага, лунатик, тут понятно, а бродяга, собака. Большой черный кобель, и на том спасибо, а хвост кем был, крысой, брезгливо бросил Снейп, как же он с ними гулял, хихикнул вдруг Гарри, на спине у отца, что ли, и, кстати, почему оборотень не начал охотиться на оленя, Мерлин, ну я-то откуда знаю, устало спросил тот, мне одной встречи с Люпином хватило, ваш папаша еще изображал, как героически он меня спас, хотя, скорее, спас он приятеля, я уже готов был приложить его авады. А у меня долг жизни образовался, понимаете ли, сэр. Поттер вдруг осторожно взял его за руку. Это ведь давно было. Они почти все уже умерли, а кто не умер, тому совсем плохо. Не переживайте так, учить меня еще будете. Снейп отобрал руку у мальчишки и ссутулился. Но вы правы. Что еще, Блэк, напомнил Гарри. Я прочитал кучу газет, но так и не понял, что произошло. Рехнулся, фыркнул профессор. А если с самого начала и для тупых, вы в курсе, что дом ваших родителей был под таким заклятием, которое не позволяет пройти чужим, и провести туда кого-то может только хранитель тайны либо сами хозяева, читал, ага. Так вот, хранителем был Блэк, мрачно сказал Снейп. Это он впустил лорда. Сэр, а вы не бредите? Заботливо осведомился Гарри. А вы не забываетесь, Поттер? Нет. Но если он даже это сделал, зачем он потом поперся в Лондон, убил Петтигрю и кучу народу вдобавок, а потом позволил себя арестовать и посадить? Он что, совсем ку-ку? Гарри покрутил пальцем у виска. Вы сказали, что Блэк того, взбалмошный, но не совсем же долбанутый. Профессор молча тряхнул головой. Поттер деликатно отвернулся. Он давно делал вид, будто не замечает, что космы с ней попришли в божеский вид. Девочки уже и засматриваться начали, когда тот наклонял голову, а свет падал как-нибудь особенно удачно. Вот что приличный шампунь значит, пусть даже и лошадиный. «Я не знаю», — сказал он. «А попроситься к крестному нельзя?» — спросил Гарри. «Ну типа встретиться, не пустит, козлы», — мрачно сказал Поттер. «Я пойду, сэр, свидание, ага, ну, вы понимаете, идите уже отсюда, Поттер. Привет, яблоневая плодожорка, как-то тут все совсем паршиво. Мой папаша, как выяснилось, был анимагом. Это когда в животное превращаются. Олень, блин, компания не лучше. Собака, крыса и оборотень. Кстати, я тоже постараюсь научиться, хочу быть барсуком. С виду ничего особенного, такой себе уволень, а поди раздразни, и получишь. Так вот, от препода я ничего толкового не узнал. Ну был крестный дуралеем, так и что, он хранил тайну нашего дома, провел убийц. Но почему потом так засветился? Нарочно, что ли? Типа спрятался от властелина в тюряге, но это бред, ничего не понимаю. Привет, пожиратель лимонов, ты прав, дело тухлое. Вот если бы ты сумел поговорить с крестным, а так, приятель, слушай, у меня какое-то вот чувство, что ты говорил о важной вещи, но я позабыл. Это касалось крыс, однозначно. Подумай, а, вдруг что припомнишь, ПС, вот еще крышечки для Луны. Привет ей, яблоневая плодожорка, ты гений. П.С. Она говорит, спасибо, уже хватит, надо переходить на новые материалы. Тебе тоже привет, сэр, негромко позвал Гарри профессора, ссутулившегося над грудой пергаментов. Ясно было, что проверять их кто-то не собирается. Позвольте вопрос. Ну, мой отец дружил с Блэком, «Логично, если он позвал вам в крестные именно его. У меня не сходится», — пробормотал Гарри, подперев подбородок руками. Шен, свисающая с его шеи, сунулась в лицо, и хозяин потрепал ее по голове, как кошку. «Что там у вас не сходится? Кого не спрошу?» Они были друзьями. Блэк за отца кого угодно мог порвать, хоть самого темного властелина, и вдруг предал. Так не бывает. Может, его заставили? Вы рассказывали о непростительных заклятиях. Авроры проверили, Блэк вполне себя контролировал. А метка у него была, сэр? Вдруг спросил Поттер. Нет, выдавил тот. И я никогда его не видел на собраниях. Ну, вы поняли. Либо он очень глубоко внедренный агент, либо невиновен, буркнул тот. Простите, что отвлек, сэр. С ней попередернуло. Задумчивость на лице Поттера могла означать только одно. Тот готовит какую-то пакость. Привет, яблоневая плодожорка. Все запутывается еще сильнее. Попроси отца навести справки о том, кто управляет капиталом Сириуса Блэка, пока тот нары давит. Не выйдет, ничего, попытка не пытка. Привет, пожиратель лимонов. Прости, что так долго. Папа попросил консультации. Так в банке начался вселенский кипиш. Твой крестный, уж не знаю, с какого бодуна, а может и правда с бодуна, передал свои активы под управление угадай, кому, ага. Причем, только сядь, а то рухнешь, для тебя. Крутой расклад, а, не знаю, что от его состояния осталось. Есть дома, поместья и еще кое-какая неотчуждаемая собственность, но вообще, боюсь, твоему крестному на жизнь едва хватит. Спасибо, плодожорка, все намного хуже, чем мне казалось изначально. Буду держать тебя в курсе. Пожиратель, я вспомнил. Крыса. Первый курс. Дошло. 14. Держи мозгошмыгов под контролем, сказала Луна, неслышно подойдя сзади. Я стараюсь, грустно ответил Гарри и приобнял ее. Да только они такие непослушные. Их можно выдрессировать, улыбнулась девочка, и записка оказалась в его рукаве. Ну так научи меня, как, не выйдет. У каждого они свои, серьезно сказала она и ушла. «Ладно», — подумал Гарри, прочитав письмо от Терри, — «будем работать грубо». «Сэр, скажите», — спросил он вечером Снипа, — «а крысы могут жить больше 5 лет?» «Нет», — ответил тот, не отрываясь от книги. «Я все энциклопедии перерыл, думал, может она волшебная какая, но ничего подобного не нашел». «Вы о чем?» — очнулся профессор. «Я о крысе Уизли, сэр». Рон говорил, что она ему досталась от Перси в наследство, ну и сами прикиньте, ей же больше 10 лет. Я сперва думал, что просто когда одна дохнет, покупают новую, так часто делают, чтоб детишки не расстраивались. Но неужто Уизли такие садисты, что всем один и тот же палец отрезают, чтобы на прежнюю точь-в-точь походила? И я близнецов расспросил, они говорят, это все та же самая, никто ее нарочно не калечил, а они без нужды врать не станут. Палец, нехорошим голосом переспросил Снейп. Угу, на передней лапе. Поттер. Профессор едва совладал с голосом. Добудьте мне эту крысу. Живой или как? Деловито спросил тот. Непременно живой, выдохнул Снейп. Я на ней опыты ставить буду. Сможете? Без проблем. Сперва Гарри хотел подключить к операции Шен, но та с огорчением сообщила, что крысу сразу сожрет либо отравит. Инстинкты, видите ли. Пришлось звать на подмогу миссис Норрис. «Принеси мне крыску, киска», — шепотом втолковывал кошке Гарри, — «любую, но лучше самца. Я в долгу не останусь, ты знаешь, Эферер», — сказала та и умчалась куда-то. «Уизли, а твой крысюк еще не подох», — раздалось на выходе из большого зала. «Фу, а воняет так, будто уж неделю как того. Отвали, Поттер, сам отвали». Сильное столкновение плечами, и вялая старая крыса Уизли, для надежности приложенная заклинанием, отправилась в оттопыренный карман Поттера. «Отдай-ка Росту, да забери ты свою тварь, она вон даже шевелится, а я думал, готово», фыркнул тот, сунув в руки Уизли усыпленную дикую серую крысу, и поспешил улепетнуть. «Сэр, еще раз так ко мне ворветесь, можете вообще больше не приходить», невозмутимо сказал Снейп. В дверь, к которой прижался спиной Поттер, что-то грянулось. «Сэр, за мной гонится банда гриффиндорцев, а крысу я добыл, то есть они за мной потому и гонятся, что не удалось чисто уйти». «Под стол», — скомандовал тот, дождался выполнения команды и отворил. «Так-так, и зачем вы ломитесь в мою дверь? Дополнительные занятия вам не грозят, мистер Уизли, мистер Лонгботтом, мисс Грингер, что за дурную компанию вы выбрали? Я был о вас лучшего мнения». Тут спрятался Поттер, выдавил Уизли. «У меня, Поттер, вы в своем уме?» — вздохнул Снейп. «И долго я еще буду стоять на пороге? В чем дело?» «Он стащил мою крысу. Он ее подменил». Уизли продемонстрировал здоровенного серого крыса, который уже очухался, надсадно верещал и норовил тяпнуть его за палец. Остальные закивали, но прежде, чем Гринджер открыла рот, профессор веско произнес: «С домыслами по поводу Поттера, подмены крысы и прочего, в больничное крыло, а лучше, сразу в Мунго», и хлопнул дверью. «Вот вам эта тварь, сэр», — негромко сказал Гарри, выбираясь из-под стола. «Клетку бы». «Зачем? Позовите Шен». «Лучше не надо. Ну, свидетель же, если это и вправду он, а Шен его запросто отравит, она ведь говорила». «Точно. Старею», — мотнул головой с ней и трансфигурировал клетку из контрольных первого курса. «Повезло кому-то, заново писать придется. Давайте крысу. Вот. А можно мне руки помыть? Там», — махнул профессор и уставился на замершего в клетке грызуна. «И что же мне с тобой для начала сделать, Питтигрю?» Крыса затряслась. «А позовите все-таки Шен, Поттер», — попросил Снейп, любуясь агонией грызуна. Прошла пару минут, и расписная, уже почти двухметровая змея скользнула на колени к Гарри. «Мне его съесть?» — спросила она. «Нет, только напугать. Не до смерти. Старая, невкусная крыса». Шен обвелась вокруг клетки и просунула узкую голову между прутьями. «Иди сюда, крыса». «Сэр, его так удар хватит», — обеспокоенно произнес Гарри, наблюдая за добычей. «Вы можете превратить анимага обратно в человека?» «Могу». «Ну давайте вы его превратите, Шен посторожит, а если он помрет в процессе?» Гарри задумался. «Так думасбор есть и веритасерум. Вы не подумайте чего, я крестного вообще не помню, но вот так с ним поступить, это же нечестно, согласитесь?» «Да», — мрачно сказал Снейп. «Даже ему я не пожелал бы всех этих лет в Азкабане». «А Питтигрю, всех этих лет в облике крысы?» — коварно спросил Поттер. «Ну, а это был личный выбор Питера», — улыбнулся профессор. «Логично. Там еще кое-что есть, сэр, я вам потом расскажу. Ну да вы сами можете догадаться, опять на бабло все завязано». «Кажется, понимаю, о чем вы», — кивнул тот. «Один из дядюшек вашего крестного отсыпал ему приличную сумму, за что и был выжжен с гобелена. Ну а после смерти родителей Блэку тоже досталось немало средств. Я верно вас понял?» «Ага», — кивнул Гарри, всем своим видом демонстрируя, насколько приятно разговаривать с умным человеком. «А крестный оставил все это для меня. Сами понимаете, кому». «Ясно», — прошипел Снейп. «Ну что ж, отзовите змею. Шен, иди сюда, а то попадет случайно заклинанием». Та недовольно оставила крысу и отползла в руки Гарри. «Ну же, Питер», — произнес Снейп таким тоном, что Поттер поежился. «Яви нам свое истинное обличие. Привет, яблочная плодожорка. Могу тебе сказать одно, это было омерзительно. Крыс валялся у нас в ногах и рыдал, умолял простить, но тут уж мы были единодушны, только открытое слушание дела. Главное, удалось директора обойти. Я подумал, что если он узнает о крысе, то как-нибудь его или отмажет, или спрячет, или прибьет, а потом скажет, что так и было. Поэтому сам знаешь, кто вызвал Авроров, это здесь типа полиции или спецназа, напрямую, за что потом очень здорово огреб от директора, а те уже забрали нашу хвостатую добычу куда положено. Он много чего наговорил, спасибо моей змее, чего не хотел повторять на процессе, но у нас был думасбор, это типа видеокамеры. Хорошо, сам знаешь, кто умеет подчищать воспоминания, а то все бы полюбовались моей змейкой, а нам этого не надо. Словом, суд впечатлился и впаял ему высшую меру, то есть поцелуй дементора. Считай, смертная казнь. А если в целом, это крыс был хранителем тайны, а думали все на крестного, это же логично. Ну а они типа так врага запутать хотели, да запутывались. Крыс их издал. Крестный догадался, рванул следом за ним, то ли арестовать хотел, то ли что, но крыс-то хитрый, палец себе отрезал, чем-то бабахнул, превратился и смылся, ему-то легко спрятаться. Полна улица трупов, никакого крыса. Один мой дурак крестный стоит и глазами хлопает. Он ведь сдался сам, не сопротивлялся, помнишь? Ну и получил свои 11 лет ни за что. Привет, пожиратель лимонов. Какая пакость. Хорошо, что мы про крысу вспомнили. Интересно, рыжий страдает от того, какую тварь пригрел на груди? Хе-хе. Что с твоим крестным? Он жив хотя бы? Здорово, яблоневая плодожорка. Рыжий в истерике. Столько лет спал в одной постели со взрослым мужиком. Братья ему теперь прохода не дают, издеваются. Правда, я им напомнил, что Перси тоже ночевал с этой тварью, теперь они и его изводят. Крестный жив, его забрали из тюряги, он в больнице. Ну, сам посуди, в каком он должен быть состоянии после отсидки. Скоро обещают пустить меня к нему, понятно, в сопровождении сам знаешь кого. Ты с нами, пожиратель, кретин, конечно, я с вами. Только за день скажи, чтобы я в школе отпросился. Ну а здесь-то вам ваш приятель зачем? Шипел с ней не хуже Шен. Для моральной поддержки, ответил Поттер, жуя лимон. Судя по его физиономии, поддержка ему совершенно не требовалась. Это нарушение статута о секретности. Сэр, его отец работает в Гринготтсе, мать пишет в соавторстве с Лавгудом. Я его друг, о каком статуте тут может идти речь? Мерлин Великий, почему я не умер еще до суда? Тоскливо спросил профессор, убирая волосы со лба. Кстати, там-то Поттер вел себя безупречно, а в Думасбор скидывал только те воспоминания, в которых не было видно Шен, хотя такому его Снейп точно не учил. Петтигрю верещал, конечно, что-то о змее, но это списали на умственное расстройство. Не мудрено после стольких лет бытия крысой. К счастью, послабление безумцу суд делать не стал, и Петтигрю отправился к дементорам, а Блэка извлекли из Азкабана и попытались подлатать. Вот в больницу СВ. Мунга они с Гарри теперь и направлялись. Понять, нравится Дамблдору такой сценарий или нет, Снейп так и не смог, а поэтому нервничал. «К вам посетители, мистер Блэк», — мягко выговорила медсестра. Гарри вошел первым, уставился на крестного. На кровати лежал болезненно худой мужчина, тут Поттеру на ум пришли концлагеря. В коротко остриженных черных волосах была заметна седина, серо-голубые глаза глубоко запали. «А ведь он совсем молодой еще», — мелькнуло в голове у мальчика. «Ровесник Снейпу, но даже тот лучше выглядит». «Гарри», — вдруг хрипло спросил тот. «Ты, Гарри?» «Да, сэр, я Гарри Поттер», — ответил он и на всякий случай попятился, потому что глаза бывшего заключенного как-то опасно вспыхнули. «К сожалению, я вас не помню, но рад, что вы живы, Гарри». «Вы что, боитесь подойти к крестному?» — недовольно спросил Снейп, в которого тот уперся спиной. «Не беспокойтесь, будь он по-настоящему буйным, его бы пристегнули к койке». Сопливус, Блэк неверящим взглядом уставился на невероятную картину. «Ты, я тоже рад тебя видеть», — обронил тот брезгливо. Гарри оценил выражение лица профессора и по наитию взял его за руку. Пальцы едва заметно подрагивали. «Давайте, может, потом придем?» — спросил он, заглядывая ему в глаза снизу вверх. «Ну что вы, Поттер?» Снейп высвободил руку и положил ее ему на плечо. «Нет ничего удивительного в том, что человек после стольких лет Азкабана не вполне контролирует себя. А в другой раз, когда мы еще сможем выбраться, сами посудите. Итак, вас директор едва отпустил». «Да, это вы верно говорите, сэр». Сириус Блэк, онемев, наблюдал невероятную картину. Сын Джеймса и Лили мирно разговаривал со Снейпом, а когда тот положил руку ему на плечо, не отпрянул, а, наоборот, прижался к тому, чуть ли не потерся щекой о черную мантию. И взгляд у него был, такой взгляд, тяжелый, холодный и оценивающий, совсем как у Снейпа. Да и вообще выглядел Гарри так, словно не по углам скитался, как сообщили Блэку, а жил в свое удовольствие. Крепкий парень, ростом уже до плеча Снейпу, а тот ведь та еще оглобля, хоть и тощая. А вот кто второй мальчик, Блэк понять не мог. Рыжеватый, но точно не Уизли, может, родственник, совершенно спокойный. Ага, вот характерный взгляд, адресованный Поттеру, похоже, это его друг, однокурсник, может быть, зачем тащить его с собой? Ладно, постепенно прояснится. Вы ведь себя не контролировали, верно, сэр? Обратился к нему Гарри очень и очень холодно. Пожалуй, вздохнул Сириус, не хватало потерять крестника из такой ерунды. Тогда будьте любезны извиниться. Я, он проглотил остатки гордости и выговорил. Извини, Снейп, само как-то сорвалось. Принято, Блэк, отозвался тот совершенно спокойно. Поттер, спрашивайте, о чем хотели, и идем, у нас мало времени. Я быстро, сэр. Крестник приблизился к его кровати, всмотрелся в лицо. Да, сказал он, директор Блэк будет крайне недоволен. Ди-директор, а Дамблдор, бывший директор, Финиас Нейджелус Блэк, я пообещал ему выяснить правду, а если вы невиновны, то вытащить вас из Азкабана, пояснил Гарри. Он очень опечален тем, что у рода нет наследника. Ты пообещал портрету, а что в этом такого? Нахмурился мальчик. Мистер Блэк, для тебя, Сириус. Хорошо, Сириус, Повторяю, я рад, что вы живы и на свободе, что все прояснилось. Мне очень жаль, что вам пришлось провести столько лет в заключении, будучи невиновным. Я одного понять не могу, что в этом кретинском мире даже апелляцию подать нельзя. Что подать? Спросил огорошенный Блэк. Он безнадежен, сказал с ней под дверей. Второй мальчик только удрученно покачал головой. Сэр, обернулся к профессору Гарри, вы не знаете каких-нибудь юристов, адвокатов, только чтобы не были связаны вы знаете, с кем? Простите, Поттер, это не по моей части. Я спрошу у папы, подал голос рыжеватый мальчик. Ну а он может навести справки у наших зубастых друзей. Думаю, у них все найдется. И компенсация будет того-го какая. Компенсация за что? Выговорил Блэк. За то, что вы отсидели в чудовищном месте столько лет ни за что ни про что. Терпеливо пояснил Поттер. Кстати, от вашего состояния тем временем остались рожки да ножки. Думать надо, блин, кому доверять управление капиталом. Но Дамблдор обещал. Козел старый, убежденно произнес Гарри и улыбнулся так, что Сириус содрогнулся. Если бы не ГМ хорошие люди, я бы к совершеннолетию лапу сосал. Ведь это вы должны были стать моим опекуном после смерти родителей, так? Да, поежился тот. Ему бы никто вас не отдал, Поттер. Подал голос Снейп, молодой холостой волшебник буйного нрава, опасной профессии, из темномагического семейства, пусть даже избежавший из дома. Кстати, о доме. Жить ему было, в сущности, негде. Он ошивался у вашего отца, других приятелей у дяди. И что, точно, не отдали бы, и правильно сделали, вздохнул Поттер. Угробил бы ребенка. Блэк только скрижетнул зубами. А тебе бы отдали, да, Снейп, прошипел он. У меня как минимум была крыша над головой и какой-никакой заработок, спокойно ответил тот. Ага, подачки вашего лорда, ты руку-то Гарри показывал, объяснил, что это значит. Показывал и объяснил, ответил за профессора Поттер. Это мы давно уже обсудили, Сириус, и я не хочу ссор. Давайте, я приду еще раз, когда вам полегчает. А что до меня, так вы ни о чем не беспокойтесь. У тети с дядей мне хорошо жилось, верный друг есть. Он кивнул на рыжеватого паренька, и тот улыбнулся. «Учиться в Хогвартсе я не хочу, но приходится. Ну, ради занятий у профессора Снейпа я многое могу стерпеть. Меня ни от чего не надо спасать, Сириус. Лечитесь, пожалуйста, набирайтесь сил, а то ваш предок меня обматерит», — завершил Гарри. «Нам пора, простите». «Гарри», — одними губами сказал Сириус, глядя, как тот снова берет за руку ненавистного сопливуса. А с другой стороны пристраивается второй мальчик, Гарри. До встречи, Сириус. И, пожалуйста, из больницы никуда не сбегайте. Радостно улыбнулся тот, обернувшись на мгновение. Я только хотел сказать, что мой дом, твой дом, потерянно произнес Блэк. Спасибо, серьезно ответил Гарри, и дверь закрылась. Пора принимать лекарства. Вкатилась в палату полная медсестра. Давайте-ка, мистер Блэк. Ну и как вам показался крестный, Поттер? Спросил Снейп, когда они вышли в холл. Пока что он совсем плох, честно сказал тот. Даже не знаю, отпустит его когда-нибудь или нет. Тут дело в другом, подал голос Терри. А, когда его посадили, ему сколько было? Чуть больше 20, да, так вот он в этом возрасте и застрял, сказал тот. Насколько я понял, этот ваш Азкабан, совсем не как наши тюрьмы. У нас же заключенные и читать могут, и даже образование заочно получать. На прогулки выходить. Ну, как там с особо опасными, я не знаю, но вряд ли даже их постоянно держат в каменном мешке и в кандалах, морят голодом и еще пытают этими дементорами. По-моему, расстрелять гуманнее, хотя смертная казнь уже мало где сохранилась. Угу, я тоже так подумал, кивнул Гарри. Помнишь, мы с тобой читали про шведские тюрьмы? Это ж курорт. Трехразовое питание, газеты, книги, прогулки, спортплощадки. Вы серьезно? Недоуменно спросил профессор. Да, сэр, ответил Терри. Хотите, я найду заметку? В библиотеке должна быть та газета. Не нужно, поверю на слово, покачал тот головой. Ну в этом смысле магический мир консервативен. Или поцелуй дементора, или Азкабан. Что, по сути, то же самое, только медленно, завершил мысль Гарри. Ты прав, Терри. Сириусу по-прежнему 20 с хвостиком. И еще неизвестно, сумеет ли он адаптироваться. Ему куратор нужен, 100%, авторитетно сказал тот, иначе он каких-нибудь глупостей натворит. Опять же 100%. Слушайте, а мы можем поговорить где-нибудь без посторонних? Прекрасная идея, Хиггс усмехнулся Снейп. И, полагаю, лучше выбрать Макгловское место. Макдональдс, хором произнесли оба. Я так и подумал. Прекрасно, шумно, людно, и нет жучков. Да откуда им взяться-то, удивился Гарри. Ну, знаю я одну даму, у которой не магическая форма жука, вздохнул профессор, так что лучше поостеречься. Давайте руки. Самое поганое, говорил Гарри, дирижируя себе гамбургером и ненавязчиво подсовывая Снейпу картошку, это то, что Сириус до печенок предан директору. Даже если мы ему покажем финансовые документы, он а, не поймет, что это за хрень, б, скажет, что деньги пошли на благое дело, даже если мне нифига не досталось. Именно, Поттер, отвечал тот, машинально обмакивая полоску картошки в сырный соус. У некоторых людей напрочь отсутствуют способности к критическому мышлению. Мерлин, ну и гадость вы едите. Тыквенный сок намного хуже, фыркнул тот. Так что дальше, мне он не поверит никогда, продолжил Снейп. Вам, боюсь, тоже. Скорее, заключит, что вы под моим влиянием, а, следовательно, директор останется для него единственным авторитетом. А это ужасно, потому что Блэк, во-первых, попытается вырвать вас из моих загребущих рук, а во-вторых, я не знаю, что именно ему может поручить директор. Во имя общего и лично вашего, Поттер, благо, сэр, есть идея, встрял Терри, все это время что-то чертивший на салфетке. Дурацкая, но все-таки, давайте свою идею. Хиггс, милостиво согласился профессор, у вас голова неплохо варит в отличие от некоторых, ну вот не надо, тихо, Поттер, я слушаю, Хиггс, вот смотрите, мистер Блэк выйдет из больницы, чем он будет заниматься, он был Аврором, но вряд ли сумеет восстановиться на службе, задумчиво ответил Снейп, скорее всего, станет выполнять какие-то поручения директора, а директор денег ему даст, поинтересовался Терри, хм, вы к чему клоните? К тому, сэр, что мой папа, как вы, наверное, знаете, служит теперь в Гринготтсе. И наши зубастые друзья крайне нелестно отзываются о том, кто растратил почти все состояния Блэка. Ну им же это невыгодно, сказал Терри. Гарри вот вовремя спохватился, у него все будет нормально, а деньги его крестного ушли неведомо куда. По идее, можно возбудить расследование, а на время этого расследования просто заблокировать все счета. Тогда мистер Блэк будет сидеть вообще без этого бискнота, но зато и директор не сможет пользоваться его средствами. Затянуть это можно очень надолго, лето прошло порядочно, пока все счета поднимут, пока выяснит, на что денежки потрачены. «Кажется, я улавливаю», – задумчиво сказал Снейп. Оголодавший Блэк кинется к директору, тот разведет руками и скажет «извини». «Мой мальчик, все во имя высшего блага». А потом наши зубастые друзья вызовут клиента на ковер и подробно расскажут, кто, как и когда растратил его капиталы. «Я прав?» «Да, сэр, у них все ходы записаны». «Ну ты, Терри, голова», — потрепал его по макушке Гарри. «Если есть хоть один шанс из тысячи, что Сириус после этого опомнится, то надо провернуть дельце. И про компенсацию не забывай», — напомнил тот. «Это не быстро, я думаю». И стоит действительно потянуть дело, чтобы твой крестный успел осознать, в тюрьме хреново, да на воле с голодухи тоже не сладко. Имейте в виду, что с голоду он точно не умрет, сказал Снейп. Те же Уизли будут его подкармливать, а в этом нет урона для чести потомка древнейшего и благороднейшего рода, хмыкнул Гарри. Да кто же разберет бродягу, буркнул тот. Полагаю, если директор прикажет, он будет есть с руку Молли Уизли и благодарно вилять хвостом. «В прямом смысле, портрет», — сказал Терри, подумав. «Точно», — ответил Гарри, — «только Сириусу еще долго валяться в больнице, а картин там нет. Надо еще разок напроситься к нему в гости, а какую-нибудь пастораль я сопру в школе. Думаю, старикан крестному много чего доброго выскажет». «Поттер, я в этом не участвую», — поднял руки Снейп. «А кто меня провожать будет? Локхарт, что ли? Да я его по пути монтировкой пришибу». «Терри, найдешь монтировку?» А то, улыбнулся тот, ну, на крайний случай, сковородку у мамы одолжу, фамильную, чугунную, ваш декан сопроводит, для разнообразия, сказал профессор, или МакГонагалл, или директор, выбирайте, лучше мадам Спраут, тут же сказал Гарри, она нормальная тетка, выражайтесь уважительнее, Поттер, машинально произнес Снейп, вы доели, наконец, нам пора, Гарри, мой мальчик, лимонную дольку, привычно встретил его директор. «Нет, спасибо, сэр», также привычно отказался Гарри, не без труда вытащил из кармана грейпфрут, Терри на прощание вручил его со словами «Хочу видеть, как ты его заточишь целиком, так что тренируйся», и примерился к нему. «Гарри, ты познакомился со своим крестным?» «Угу», — ответил тот, с трудом сглотнув терпкий сок и дав себе мысленное обещание стукнуть Терри по шее. «Он понравился тебе?» «Пока не могу сказать», — честно сказал Гарри. «Он как-то ГМ не в себе, ну да это и понятно. Ну и мы не знаем друг друга совсем. Думаю, когда поближе сойдемся, будет лучше, он очень этого хочет». Тут он уставился на директора честными глазами. «Сэр, а можно мне еще будет его навестить? Все-таки последние из друзей отца». Он прекрасно помнил о Люпине, но решил посмотреть на реакцию Дамблдора. Тот кисло улыбнулся, но разуверять Гарри ни в чем не стал. «Думаю, мы сможем это устроить», — ответил он. «Но, боюсь, профессор Снейп тебя сопровождать не сможет, он очень занят». «Ну, я попрошу мадам Спраут», — радостно сказал Гарри. «Я думаю, она не откажется, верно ведь? Или профессора МакГонагалл, или вы сами можете». «Мальчик мой, у меня столько дел», — покачал головой директор. Поттер поймал взгляд Блэка на портрете и подмигнул, мол, есть разговор. «Но, думаю, профессор МакГонагалл сможет вас сопровождать. Иди, Гарри, тебе нужно отдохнуть». «С одной стороны, приятно слышать, что последний Блэк на свободе», — мрачно проговорил Блэк-старший, расхаживая взад-вперед по темной картине. «С другой, он совершенно отбился от рук. И вы правы, молодой человек, он ничего еще не понимает в жизни, и ему заданы неправильные ориентиры. Разбазарить наследство, будь я живым, приложил бы его парочкой непростительных, чтобы неповадно было. Сэр, так вы согласны с ним повидаться?» Осторожно вклинился Гарри, сидевший на корточках у стены пыльного коридора. Миссис Норрис бдила у выхода, готовая оповестить о незваном посетителе. Шен тоже ошивалась где-то поблизости, у них сложилось что-то вроде паритета сил. «Разумеется, иначе он натворит такого, что прежние его похождения покажутся детскими шалостями. Вы уже придумали, как пронести картину в палату?» «А то», — ответил Гарри, — «я просто холст вот из этой картины вырежу, и все, а в палате его к стенке приклею скотчем. Надеюсь, это для вас не слишком оскорбительно?» «Ну, насколько я понимаю, другого способа нет», — вздохнул тот. «Сойдет и так, как мне дать вам знать, что пора двигаться? Вы же обычно в кабинете директора. Режь холст, изверг, не тяни, я буду на своем месте, а как принесешь картину в палату, постучи вот так». Блэк изобразил замысловатую дробь. «Я приду, но лучше, конечно, предупреди заранее. Я должен подробно объяснить молодому человеку, в чем состоит его глубочайшее заблуждение. Хочу это услышать», — мечтательно произнес Гарри, вынимая из кармана перочинный нож. «Крестный, добрый день. Как вы себя чувствуете?» Гарри был сама забота, и сегодня он явился один, без приятеля и профессора. Кажется, в коридоре мелькнула сухопарая фигура МакГонагалл, но она была достаточно деликатна для того, чтобы оставить их наедине. «Спасибо, Гарри, намного лучше», — Сириус неуверенно улыбнулся. «Вас навещал еще кто-нибудь?» «Ну, из старых друзей». «Эн, нет», — ответил тот. «Да ведь никого не осталось». «Ну как же», — поразился Поттер. «А Люпин? А Грюм? Кто там еще был?» «Да хоть Дамблдор. Неужели он не заглядывал?» «Да, зашел ненадолго. Он же так занят», — выговорил Сириус, думая о том, что Гарри как-то подозрительно много знает. «Вряд ли от Дамблдора, тот предпочитает помалкивать, так от кого же?» Вывод напрашивался только один, и он не радовал. «Ну куда смотрел директор, когда позволил мальчишке подпасть под влияние пожирателя смерти?» «Плохо», — сказал Гарри, наблюдая за сменой выражений лица крестного. «Ну что ж поделаешь. А как у тебя в школе?» Оживился тот. «Да ничего», — отмахнулся тот. «Ужас, как скучно. Разве у тебя нет друзей?» — осторожно спросил Сириус, припомнив оговорки директора. «Есть. В большом мире», — усмехнулся Гарри. «А в этом? Ну тут у меня подружка имеется». «Уже?» — засмеялся Блэк. «Кто, если не секрет?» «Луна Лавгуд», — ответил тот серьезно. «Тут я сорвал джекпот, если вы понимаете, о чем я». Сириус кивнул. «Лавгуд, был такой странноватый тип. Ну да ладно, подружка не жена». «А так», — задумчиво продолжал Гарри, — «с друзьями в школе незадача. Позавчера опять двинул в морду Уизли. Ну ничему не учится, не может от простого удара уйти. Ну я и выбил ему два зуба». Он потер рассаженные костяшки пальцев. Потом треснул по шее Малфоя, чтобы прекратил выделываться, не дорос еще. Потом мы играли в настольный теннис с Снэптом, Кстати, это дело отлично реакцию тренирует, он оценил, позвал остальных, стали играть двое на двое, мы с ним против Крэбба с Гейлом, обставили их на раз-два. Гарри, ты же на Хаффлпаффе, вставил Сириус. И что, почему же ты общаешься со слизеринцами, а почему нет? Пожал тот плечами, у них башка варит, хотя Луна вообще из Рейвенкла. Из гриффиндорцев я только с Дином могу о футболе поболтать и с Лангбаттомом немножко, да и то его уже испортили. У нас вот скучновато, а эти ребята много чего знают и умеют, чего ж не поучиться. Надо было все-таки туда идти, вздохнул он. А, шляпа предлагала, хмыкнул Гарри, да я не согласился, на гриффиндор тоже. Нафиг, я ее убедил распределить меня на гриффиндор. Сказал Сириус сквозь зубы. «Ну и зря, вы же чистый слизеринец», — вздохнул тот. «Там бы вы были на своем месте, а тут дурью маялись. Это тебе сопливус наплел, сэр». Гарри снял очки и прищурился. «Я, кажется, уже говорил. Извини, Снейп, я хотел сказать», — поднял руки Сириус. «Понимаешь, это школьное прозвище, никак не отлипнет. А откуда оно взялось?» Между делом поинтересовался тот. «Да я уже не помню», — почесал в затылке Блэк. Кажется, мы ему наподдали разок, чтобы не умничал, он и пустил слезу. Ну Джеймс моментально и придумал, а его прозвища приклеивались раз и навсегда. Да, очень достойный поступок, вчетвером на одного, фыркнул Гарри. Ты его защищаешь, что ли? Изумленно спросил Сириус. Этого, а почему нет, собственно? Снова прищурился тот. Лично мне он никогда ничего дурного не делал, хотя на дух не выносил в первое время. По-моему, он лучший преподаватель в нашей долбанной школе, и это несмотря на то, что ненавидит он ее всей душой. Он пытается меня чему-то научить, вроде бы не безуспешно, и я могу ему доверять гораздо больше, чем собственному декану или директору. Чего вам еще нужно, Сириус? Я верю, что в моем возрасте он был мелким противным засранцем, которому так и тянет накостылять, да только такие типы быстро растут и становятся большими засранцами, а им уже хрена с два наваляешь. Они сами кого хочешь по стенке размажут. Ну вот как я, например, добавил он не без самодовольства. И давайте без этой детской чепухи, очень вас прошу. Я не хочу выбирать между учителем и крестным, потому что заранее знаю, кого именно выберу. Гарри сделал выразительную паузу, чтобы Сириус сумел переварить сказанное. Хорошо, выдавил тот наконец. Я лучше вообще не буду о нем упоминать. Ну и прекрасно, вот что еще. Тут кое-кто хотел с вами побеседовать о вашем поведении. Директор, вскинулся Сириус. Ага, директор, ухмыльнулся Гарри и полез за пазуху. Оттуда он выудил сверток из кармана, скотч, и принялся надежно приклеивать к стене напротив койки крестного старый темный холст. Потом постучал по нему и произнес. ГХМ, сэр, мне кажется, сейчас ваш выход. Ну здравствуй, потомок, вкратчиво произнес Финиас Найджелус Блэк, выступая из темной глубины картины. Сириус помнил его еще по портретам в родном доме и невольно содрогнулся. Надо же, до какого гнусного состояния можно довести представителя древнейшего и благороднейшего семейства. Поттер, выйдите, я желаю побеседовать с наследником наедине. А если он вас оборвет со стены, сэр, поинтересовался тот, не оборвет. Палочка у вас с собой, вы этого заклинания не знаете, ну да я вам подскажу. Эй, возмутился Сириус, я на помощь позову.